Глава 11. До церкви оказалось даже ближе, метров 200. Правда, вот тут дорога была убита окончательно. Скорее всего, ее ежегодно на протяжении 30 лет размывало дождями. Дома по обе стороны дороги, грязище, торчащие в одном из проулков ржавый ЗИЛ-130. Что еще ожидать? Правда, тут же был и сюрприз. Церковь — огромное деревянное сооружение, откровенно ветхая и даже уже не посеревшая, а почерневшая от времени, была целехонька. Разве что колокольня и четыре купола по углам откровенно покосились. — Не понял, — протянул Юрка. — Тот тип говорил, что церковь сгорела. — Юр, она могла сгореть в том мире, откуда он был, — не сразу сообразил я. — Четвертое измерение. — Ха, а может быть, вроде слышал, что в 90-е был бардак. — Был. Могла сгореть и в 90-е, и вообще за день до того, как твой информатор там побывал. Нам-то какая разница? Я так понимаю, это именно она? — Ну да. Юрка заглушил мотор, бросил взгляд на датчики. Я последовал его примеру. Надо же, чисто. Неужели все так удачно складывается? — Вылезаем? — спросила Маша. — Сиди уже! — махнул рукой Юрка, вынув ключ зажигания. — Следи лучше за датчиками. Не попрешься же внутрь с нами. — А вы куда? — А вон туда! — мотнул головой ОМОНовец, указывая на дом напротив церкви. Я выпрыгнул из машины, потянулся. Приятно пройтись по земле после нескольких часов болтанки. Проверил пистолеты в кобурах. Отдать, что ли, наган Маше? В принципе, можно, я его и зарядил, пока ехали. Правда, зачем? Аномалий тут явно нет, нечисти тоже. Движение ноль. Правда, опять нахлынуло чувство, похожее на то, которое преследовало, когда я вечером шел к Юрке. Словно по пятам кто-то идет. Ну, что поделаешь. Впрочем, скорее всего, это пустота и тишина так влияют. Приятель тем временем вылез из машины, взял в руки томик и, осторожно озираясь, пошел вперед по дороге. Правильно. Доверяй, но проверяй. А черт с ним. Я вытащил наган и протянул его Маше. Держи, убери. Если что, стреляй в воздух. Предохранителя нет, просто на спуск нажимаешь и все. Глаза девчонки округлились. А что может быть? Ну, не знаю. Увидишь что-то совсем непонятное, например. Главное, нас случайно не подстрели. Будет неприятно. Машка с опаской взяла револьвер, посмотрела на него так, будто видела впервые. — А что ты хочешь, девочка? Чай не в сказку попала. Домовые леши и прочие водяные — это вполне реальный местный антураж. Я осмотрелся. Дом, похоже, стоит на окраине. Дальше за церковью начинается уже откровенный лес, в который ныряла заросшая дорога. Ну да, и на карте ничего в ту сторону нет, разве что еще одна деревня дальше по дороге. Прямо за церковью, параллельно дороге, двухэтажный дом, похоже, близнец того, что мы видели на въезде в Морозково. Такой же заброшенный, выбитый и заколоченный. Дорога к нему изрядно заросла, да и вообще везде высокая пожухлая трава и, что характерно, непримятая. Значит, давненько здесь никого не было. Это хорошо. Вернулся Юрка, повесил автомат на грудь. — Все тихо. Ну что, попробуем? — Давай. — Давайте не очень долго, хорошо? — попросила Маша. — Как-то тут не по себе. — Терпи, Маруся. Сама с нами напросилась. Волк, пошли! — резюмировал он, доставая из машины топорик и монтировку. Дом стоял традиционно, окнами к дороге, почти скрытый разросшимися кустами. Покосившийся забор совершенно развалился, да и дом выглядел неважно. С выбитыми окнами, дверь все не открыта и перекошена, двор зарос ничуть не меньше, чем все остальное вокруг. Крыша, правда, цела, покрыта шифером, видимо, он и спас от излишней сырости. Нам в подпол, но не хватало, чтобы нас там завалило. В этой высокой траве не видно змей, а ведь они, скорее всего, есть, просто мелкие, потому и датчик их не видит. Правда, мы оба в высоких берцах, нам они не страшны, вот Маше в траву лучше не лезть. Я закинул СКС на плечо, вытащил беретту и фонарик. — Ну что, заходим? — Давай! Подпол, по его словам, в комнате, что выходит на улицу. — Ну да, это пятистенка, по сути, двухкомнатный дом. Строят их по-разному, но подпол есть всегда, без него ни один дом не обходится. Тьфу, не кстати о домовых вспомнил. — Ох уж это Маша! Есть поверье, если давно никто в доме не жил, в нем вполне может завестись что-то нечеловеческое. Вроде надо что-то сказать, когда в заброшенный дом ходишь. Совершенно не помню. Я повел лучом фонаря. Сени захламлены какими-то досками. Из них вела в комнату лесенка на три ступеньки. Дверь приоткрыта. Откроется? Юр, смотри вокруг, чтобы не обвалилось ничего. Попробую открыть. «Есть, смотрю!» — отозвался приятель. Дверь открылась сравнительно легко. Вон видна комната, пустая и пыльная. В глазах сверкнуло, и мир померк.